«Разрешите представиться. Есаул Гречка, заместитель краснопролетарского районного атамана по связям с общественностью. А ты кто таков?» «Член политсовета партии революционной справедливости». «Люба, добрая партия. А серп с молотом тебе на что?» «А чем тебе служивый? Серп и молот не нравятся». «А вот и не нравится. Зачем тебе, русскому, как я наблюдаю, человеку?» Говоря это, казак покосился на Бориса Исаковича. «Значки масонские». «Дурак ты, ваше благородие. Золотой молот с серпом славянскому вождю Таргитаю с неба упали». «С неба? Ну-ну». Исаул Гречка снова внимательно посмотрел на Бориса Исаковича, усмехнулся и затерялся в толпе. Музыка исчезла в площадном гуле. На трибуне, устроенной из грузовика с высокими бортами, начали появляться люди. Башмаков узнал лысого Зюганова, шевелюристого Бабурина, вечно хмурого Илью Константинова. Зюганов подошел к микрофону и заговорил, но ничего не было слышно. Толпа взволновалась. «Провокация!» — побежала по рядам. «Сволочи ельциноиды трёпанные! Специально микрофоны отключили!» На ступеньках гостиницы «Москва» началось какое-то угрожающее движение. Демонстранты, крича «Долой!», накатились на цепь ОМОНовцев. «Пропустите! Да пропустите же!» Мимо Башмакова проталкивался толстый подполковник с шипящей рацией в руке. Олег Трудович узнал в нем того майора, что пробегал мимо во время разгона демократического митинга здесь же на Манежной, когда Башмаков в последний раз объяснялся с Ниной Андреевной. При воспоминании Чернецкой он ощутил в сердце остаточный трепет. «Андрей», — вдруг сказал Борис Исакович, «вы не совсем точно ответили этому, ну, допустим, Исаулу. Таргитаю упали с неба молот, плуг и еще жернова. Из чистого золота, это верно. Но не серп». «Повезло», — заметил Башмаков. «Борис Исакович, иногда в споре можно поступиться мелкой деталью ради большой исторической правды». «Не думаю. Большая историческая правда держится исключительно на мелких деталях. Но вы не так уж далеко отошли от истины. В первые годы советской власти на гербе действительно были плуг и молот, а позже плуг поменяли на серп. Я думаю, из-за того, что серп выглядит погеральдичнее». «Ну вот, видите?» «Да. А вашу повязку с посолонью я вам, Андрей Федорович, давно уже рекомендую снять. Очень уж она на свастику смахивает. Это, Борис Федорович, древнеарийский знак. Я-то знаю». «Но ведь вы это каждому не объясните», — возразил генерал. Башмаков вдруг уловил некоторую преднамеренность в их словах и понял, что свой привычный спор они повторяют специально для него, оттачивая аргументы и повторяя реакцию нового человека. «Но ведь вы же сами ходите со Сталиным. Я ценю в нем великого полководца. А ГУЛАГ? ГУЛАГ он искупил победой над Гитлером. И кто вам сказал, что если бы Ленин прожил лет на 20 дольше, ГУЛАГа не было бы? Соловки ведь еще при нем появились». «Но ведь вы это, Борис Исакович, каждому не объясните. Видите ли, Андрей Федорович. В это время над площадью разнесся громовой треск включенного микрофона. Зюганов поднял над головой руку и зарокотал: «Товарищи, преступный режим Ельцина!» До позднего вечера они слушали ораторов и скандировали что-то упоительно антиправительственное. Митинг закончился принятием резолюции о немедленной отставке Ельцина. После этого люди успокоились и пошли по домам. Площадь начала пустеть. Оставались лишь группки тех, кто не успел доспорить. «Рудской? Да что же вы такое говорите? Рудской такой же мерзавец. Это он расколол коммунистов. А Хасбулатов вообще чечен. Они его специально в оппозицию внедрили. Это провокатор. Это ты провокатор». Самая большая кучка собралась вокруг Каракозина. Джедай пел, наяривая на гитаре: «И чтоб увидеть свет зари, измене вопреки, предателей на фонари вдоль всей Москвы реки». Народ подхватывал: «Вдоль всей Москвы реки и Волги, и Оки.